Глава шестая. Почему никто никогда не видит мертвых птиц? Куда же они прячутся, когда приходит время умирать? Майлз закрыл тетрадь и подошел к окну. Только что он пробовал описать увядший лист, прилипший во время дождя к стеклу. Прошлогодний лист, темно-коричневый, прозрачный, как тонкие чулки, наводил на мысль о женских ногах. Прожилки на листе напоминали ветви дерева, а черенок — его ствол. Черенок выгнулся, отделившись от стекла, образовался узкий проток, в золотистом устье которого мерцала серая дождевая капля. Как трудно описать предмет, как трудно его увидеть. Интересно, стал ли он наблюдательнее, бросив пить? Не то чтобы он очень уж пил, но любое отклонение от трезвости искажает восприятие. Даже бросив пить, он не был достаточно трезв. Был недостаточно трезв, чтобы постичь окружающие его чудеса. Красоту полета голубя, общность сброшенных с ног башмаков, узор на срезе сыра. Его книга «Замет» была уже третьей по счету, а он все еще только учился видеть. Он понимал, что пока в этом состоит вся его задача. Великие произведения он сможет создать только тогда, когда будет к этому готов. Майлз приоткрыл створку окна. Наступал вечер, начинало смеркаться, его любимое время суток. Было тепло и сыро. Он протянул руку в открытое окно, согнул ее в запястье, ухватил чулочный лист за черенок, оторвал его от стекла. Лист отлепился, слабенько чмокнув. Какое-то мгновение Майлз всматривался в него, потом кинул в темноту. Дождь кончился. Багрово светилось небо над огромной горбатой крышей выставочного комплекса «Эрлс Корт». Мокрая металлическая крыша блестела, отражая городское зарево. Внизу узенький, зажатый оградой сад уже погрузился во тьму, только слабо отсвечивая окна летнего домика. Майлз построил это похожее на короб строение у ограды неподалеку от дома, в надежде, что там ему будет лучше работаться. Но оказалось, что ничуть не лучше, а зимой в нем было страшно сыро. Сад тонул уже в дрожащих, сгущающихся сумерках, и Майлз различал лишь сереющие заросли из сопа, лаванды да кустик руты, посаженные в аккуратных квадратных гнездах на асфальтовой площадке. За ними была разбита лужайка, рассеченная надвое, выстриженной в траве тропинкой, бегущей через проход в тисовой изгороди к сараю, где Диана хранила садовый инвентарь. Благодаря этому проходу, над которым пышные ветви тиса смыкались, образуя арку, создавалась иллюзия, будто маленький этот садик простирается вдаль, а за ним должен быть еще садик, еще и еще. Сейчас проход под аркой зиял чернотой, и тисы были почти такие же черные, прямо сгустки тьмы. «Сколько же это может длиться?» — думал Майлз. «Сколько же еще потребуется выдержки? Придет ли он? Явится ли в конце концов?» Уже около года у Майлза росла уверенность, что вот-вот он снова начнет писать, и гораздо лучше, чем раньше, это будет, наконец, настоящее, и он ждал. Он пытался предуготовить себя. Перестал пить, свел почти на нет свои и без того скудные связи с внешним миром. Все главное, полагал он, человек находит в себе самом. Он проводил вечера наедине со своей тетрадью, и если к нему заходили Диана или Лиза, он с трудом удерживался, чтобы не закричать, не выгнать их вон. Он ничего им не объяснял. Они решили было, что он болен, и только молча смотрели на него и переглядывались. Иногда он набрасывал несколько строк, так музыкант берет 2-3 аккорда, пробуя инструмент. Случалось, приходили прекрасные строчки. Но все никак не наступал тот миг, когда осеняет сам Бог. Юношеские стихи Майлза выглядели сейчас вялыми, надуманными, и поэма, которую он написал после смерти Парвати, представлялась уже ему выспренней бутафорской. Им двигало стремление перенести в сферу искусства осмысленности и красоты ужас этой смерти. Это была поэма уцелевшего, порожденная неистовой жаждой жизни. Порой ему казалось, что писать ее было преступлением, она словно бы затмила то, во что он обязан был всмотреться и во что так избегал всматриваться, истинное лицо смерти. Но поэма подступила к нему с той силой внутренней необходимости, какой он не знал ни до этого, ни потом. Он назвал поэму «Парвати и Шива». «Бо Шива». Словно бы слышит он голос Парвати с характерным акцентом, рассказывающий об особенностях индуистской религии. «Ты веришь в Шиву, Парвати?» «Истина есть во всех религиях. Но веришь ли ты в Шиву, именно в Шиву?» «Возможно. Кто знает, что такое вера?» Чисто восточная способность Парвати видеть с определенной точки зрения за всем что-то еще озадачивала Майлза и в то же время привлекала его западный, воспитанный на Аристотеле, ум. Они познакомились в Кембридже, где он изучал историю, а она экономику. Оба были, конечно, социалистами, она более убежденным. Вот Парвати холодными кембриджскими вечерами у газового камина в серой тонкой, как паутина, кашмирской шали, наброшенной на голову и плечи, говорит о неминуемом кризисе капитализма. Они уедут в Индию и будут служить людям. Парвати станет учительницей, Майлз — инженером-агротехником. Они поселятся в деревне среди народа. Майлз начал учить хинди. Они поженились сразу же после выпускных экзаменов. Им обоим было по 22 года. Парвати выросла в семье богатых браминов в Бенаресе. Родители воспротивились ее браку с Майлзом. Он так и не понял, почему. Социальные, расовые, религиозные мотивы или, может быть, финансовые соображения послужили тому причиной. Он тщетно выспрашивал об этом Парвати. «Тут много всего». Они не могут этого принять. Мама всегда была далека от современной жизни. Как-то раз она перевела ему письмо от брата. Оно было уж очень высокопарным. Кажется, брат и не подозревал, насколько серьезно решение Парвати. «Грех противен человеческому естеству». Что они подразумевали под грехом? Парвати расстроилась, хотела отложить замужество, но они слишком любили друг друга, и Майлз восстал против отсрочки. Он сердился на ее родных, поведение которых казалось ему странным. Но собственный отец вывел его из себя еще больше, грубо заявив, что не желает иметь цветную невестку и внуков цвета кофе. Майлз порвал отношения с отцом. Они с Парвати поженились и написали несколько примирительных писем в Бенарес. Через некоторое время мать ответила дочери и пригласила ее домой. О Майлзе она не упоминала. Парвати обрадовалась. Они были уверены, уж теперь-то все образуется, особенно когда Парвати скажет им, что ждет ребенка. Майлз проводил ее в лондонском аэропорту. Самолет разбился в Альпах. Майлз никогда никому не говорил, даже Диане, что Парвати была беременна. Майлз не поехал к ее родителям. Конечно, они считали его виновником гибели дочери. Он написал им много времени спустя, уже когда был женат на Диане, но они не ответили. Майлз остался в Кембридже, занялся каким-то исследованием, но так и не довел работу до конца и не получил места в университете. Началась война, стоившая Майлзу 7 лет тяжких испытаний. Он не участвовал в военных действиях, жил лагерной жизнью, не имея возможности ни сочинять стихи, ни читать, все более страдая непонятным заболеванием кишечника, его перевели в канцелярию. Он дослужился до капитана. Когда война кончилась, поступил в гражданское ведомство. Работа над поэмой, занявшая больше года, несмотря на душевные муки, продлевала ощущение жизни, преисполненной любви. Он передал крушение самолета ослепительным вихрем эротических образов. Но поэма знаменовала гибель любви. И хотя искусство обычно дарует утешение, когда, обращаясь к нему, оплакивают свое горе, завершение работы над поэмой принесло ему чувство смертельной усталости и абсолютной убежденности в том, что любить он больше не сможет. Его одиночество в армии обострялось тайным болезненным отвращением к распутной легкости, с какой собратья офицеры относились к сексу. Майлз избегал женщин. Когда начинались разговорчики определенного толка, он выходил и хлопал дверью. В результате его сторонились и даже относились к нему враждебно. Он не то чтобы желал смерти, но вечерами его охватывала какая-то безотчетная тоска, причину которой он вряд ли смог бы объяснить. Никакой другой женщины, кроме Парвати, для него быть не могло. Парвати, заплетающая длинную черную косу, Парвати, легко и изящно поправляющая сари, Парвати, сидящая как кошечка на полу с чуть высунутым языком. Он любил ее утонченное, полное орлиной гордости лицо, медового цвета кожу, чувствовал, что в ней он обрел особый драгоценный мир. В серьгах у нее, о чем он с изумлением узнал, играли настоящие рубины и изумруды. Он удивлялся, и это ее смешило. Вот Парвати гладит сари в их квартирке в Ньюнаме, потом гладит его рубашки. «Ты послана мне Богом». «Каким Богом?» «Богом Шивой, Эросом. У каждого поэта есть свой ангел. У меня ты». Он помнил ее смуглые маленькие ловкие руки, босые ноги в легких сандалиях, мелькающие на мокром осеннем тротуаре, красно-коричневую помаду на губах. Рядом с грациозной Парвати любая западная женщина казалась неуклюжей, топорной. Грубо скроенными, унылыми и неприятно розовыми выглядели по сравнению с ней сокурсницы. Еще и теперь он ощущал у себя в руке ее толстую косу, вспоминая, как впервые отважился игриво и в то же время трепетно дернуть за нее. Он поцеловал косу, потом поцеловал край шелкового сари, соскользнувшего с тонкой руки. Она, засмеявшись, оттолкнула его. Парвати была умной девушкой и намеревалась самым серьезным образом изучить экономику, но в то же время слишком многое связывало ее с отгороженным от мира домом в Бенаресе, где ее мать украшала гирляндами изображения богов. Парвати горячо говорила о Свараджи и о проблемах сельскохозяйственной экономики. Примечание. Свараджи. Движение за самоуправление Индии. Майлз сочинил сотни любовных стихов, посвященных Парвати. После войны казалось, что с поэзией покончено, как и со многим другим. На смену Эросу пришел Танатос, а позднее даже лик Танатоса подернулся дымкой. Примечание. Танатос в греческой мифологии олицетворение смерти. Единственным человеком, к которому у Майлза сохранилась какая-то привязанность, была Гвен. В детстве они с сестрой не очень дружили. Она была на несколько месяцев младше, а он большую часть времени проводил вне дома в школе. Впервые он поистине обрел Гвен, по-настоящему разглядел ее, когда она так решительно вступилась за него перед отцом, который воспротивился его женитьбе. Гвен любила Парвати, восхищалась ею. Она приняла их сторону и донимала отца длинными проповедями. Позже, когда Майлз начал сожалеть о разрыве с отцом, ему пришла в голову мысль, что, возможно, Гвен принесла больше вреда, чем пользы. Бруно нужно было не нотации читать, а ласково его уговорить. И другая дочь сумела бы это сделать. Майлз и не помышлял уговаривать отца. Он просто послал его к черту. После гибели Парвати Майлз никого не хотел видеть, даже Гвен. Гвен уехала тогда в Кембридж, занялась этикой и готовила докторскую диссертацию по Фреге. Примечание. Готлиб Фреге, 1848-1925 годы, немецкий логик, математик, философ. Началась война. Гвен пошла в гражданскую противовоздушную оборону. Потом, когда в конце войны Майлз приехал в Лондон и, не сменив военной формы на штатский костюм, поступил на гражданскую службу, между ними возникла духовная близость. Гвен обычно уставала до изнеможения. Майлз испытывал чувство вины за легкую жизнь, какую вел теперь в отличие от Гвен. Они жили в разных местах, но он почти каждый вечер заходил после работы в ее маленькую квартирку в одном из переулков Бейкер-стрит и, поджидая сестру, готовил ей что-нибудь горячее. Порой она сильно задерживалась, и он сидел напряженно прислушиваясь к бомбежке и стараясь не давать воли воображению. Порой она работала ночами, и он ее почти не видел. Они о многом говорили, но не о себе, и никогда о Парвати, а на успокоительно отвлеченные темы, о поэзии, философии, об искусстве. По большей части их разговоры замыкались в круге философских и теологических проблем. Карл Барт, Витгенштейн. Примечание. Карл Барт, 1886-1968 годы, швейцарский теолог, активный противник Холодной войны. Людвиг Витгенштейн, 1889-1951 годы, австрийский философ и логик, представитель аналитической философии. Их дружбу перед самым концом войны нарушил Денби. Майлз никогда не мог понять, что общего между Гвен и Денби. Все произошло очень быстро. Они познакомились в метро, на кольцевой линии, чему оба, казалось, придавали большое значение. Во всяком случае, они твердили об этом с идиотской ритуальной торжественностью. Гвен и Денби разговорились. Во время войны люди были общительнее. Денби не заметил, как проехал свою остановку, Гвен не заметила, как проехал свою. Когда кольцо замкнулось, им пришлось признать, что все это неспроста. Их знакомство началось с нелепости, и Майлз считал, что все происшедшее между ними было нелепостью от начала до конца. Денби, по сути своей, был нелепый случайный человек, и Майлза возмущало, что этот пустоцвет, эта вялая водоросль, прилепилась к такому близкому и вовсе не случайному существу, как его сестра. Майлз чувствовал себя обманутым. Гвен не должна была сразу выходить замуж за Денби, должна была посоветоваться с ним. Она же, правда, со слегка виноватым видом, ни с того ни с сего представила Майлзу Денби как жениха. Майлз был вежлив, однако глядел хмуро на этого пухлого, постоянно улыбавшегося, явно самодовольного блондина в форме артиллерийского офицера. В те дни у Денби были золотистые волосы, свежий цвет лица. Он выглядел курсантиком. Майлз прямо спросил, что у него за профессия и какое образование. Денби оказался сыном лавочника из Дидкота. Окончил местную среднюю школу, потом поступил в провинциальный университет, бросил его, проучившись год, на отделении английской литературы. Потом работал в страховом агентстве, откуда ушел на войну, тихо, спокойно, без отличий, наград, прослужил в артиллерии и, как говорил Майлзу, армией остался очень доволен. Интеллектом он не блистал. После женитьбы Денби сразу, ничтоже сумняшися, занялся типографским делом, что раздражало, да к тому же и преуспел, что раздражало еще больше. Майлз не мог представить себе, чтобы у Денби вообще был серьезный смысл существования. «С Денби это просто не вяжется», — сказал он сестре однажды. «О да, Денби такой забавный», — ответила Гвен. Майлзу этот ответ ничего не объяснил. Отцу, с которым у Гвен теперь наладились отношения, Денби, говорили, пришелся по душе, и со временем Майлз сделался терпимее к зятю. Денби стремился ему понравиться, и после того, как Майлз ясно дал понять, что он думает о мужланских шуточках, которыми Денби с самого начала пытался снискать его расположение, между ними установилось некоторого рода взаимопонимание, основанное на том, что Денби по-своему принял роль подконтрольного и подцензурного дурачка. Чувствуя отношение к себе Майлза, Денби приноровился выказывать перед ним, дабы его умиротворить, свою неполноценность, которую поистине ощущал перед Гвен. Он признавал превосходство Майлза, принимал и разделял точку зрения Майлза, что ему неправдоподобно и в высшей степени незаслуженно посчастливилось получить в жены сестру Майлза. На этом они и остановились. Но Майлз виделся с Гвен и Денби все реже и реже. А после смерти Гвен ему вообще незачем стало встречаться с Денби. Диана появилась позднее, нежданно-негаданно, как чудо. Майлз мучительно переживал гибель Гвен. Его снова преследовали мысли о смерти, от которых его избавила когда-то работа над поэмой. Но он нашел в себе силы закрыть на все глаза, заткнуть уши и повел отрешенную, полностью отупляющую жизнь. Писать было немыслимо. Он по привычке много читал, в основном историческую литературу и жизнеописание великих людей, без всякого увлечения. Он выполнял свою работу, сторонился сослуживцев, считался оригиналом, пренебрегал карьерой. Начальство стало замечать в нем какую-то неуравновешенность, но, в общем, на него мало обращали внимания. Порой он страдал от приступов глубокой депрессии, впрочем, не таких уж частых. И вот однажды в магазине на Эрл-Корт-Роуд, куда он дважды в неделю заходил за продуктами, какая-то девушка сказала ему: «Не грустите». Майлз вздрогнул от того, что к нему обратилась девушка и сейчас же вышел из магазина. Она догнала его. «Вы меня извините, я вас часто здесь вижу. Можно пройти с вами немножко?» А потом спросила: «Вы живете один?» А потом еще: «Вы были женаты?» Диана все взяла на себя. Позднее она рассказывала Майлзу, что видела его несколько раз в магазине рассеянного, грустного, и представила себе его жизнь именно так, как и оказалось, что он, должно быть, остался один, что у него большое горе, что он избегает общества, сторонится женщин. Прямо-таки чудесное воплощение ее мечты. Она давно искала такого Майлза. Она узнала его сразу, она увидела в нем своего суженого, благодаря чему они и познакомились. У Дианы было ясное представление о своей женской роли. Эта роль была для нее главной в жизни, и она отдалась ей целиком после окончания школы. Она выросла в Лестере, отец ее служил клерком в банке. Родители были людьми нестрогими, и они с сестрой делали все, что заблагорассудится. Диана поступила в художественное училище в пригороде Лондона и получала стипендию, но через 2 года бросила занятия. Из нее не вышло хорошего дизайнера, она пошла работать в рекламное агентство. Но главным образом просто жила. Переехала в Эрлскорт. У нее были романы, она сходилась с мужчинами, и среди них встречались и богатые, которые находили в ней что-то особенное, делали ей дорогие подарки, а также и бедные, которые вытягивали из нее деньги, пьянствовали и плакали с ей на судьбу. Все это она со временем поведала Майлзу, с удовольствием отмечая, с каким недоумением он слушал ее, как у него неодобрительно подергивалось лицо. Она рассказала ему, что искала все это время только его. Она мечтала о необыкновенном человеке, печальном, суровом, одиноком, о человеке, пережившем горе, об отшельнике. Она была бабочкой, которая хотела сгореть в холодном-холодном огне. Она очень полюбила Майлза. И хотя он говорил ей с самого начала, что он порожний сосуд, и больше ничего, что любовь ее ему не нужна, ей удалось в конце концов увлечь его. Майлзу было 35, Диане 28. Он видел, что она хороша собой, кореглазая, с чудесными волосами, широкими бровями и прямым носом, с большим хорошо очерченным ртом. Крупное малоподвижное лицо цвета слоновой кости имело выражение несколько холодное и загадочное. Волосы Диана аккуратно зачесывала назад и смело преподносила миру свое бледное, гладкое, большеглазое лицо. В ее кажущемся бесстыдстве Майлз позднее стал усматривать скорее отвагу. В первые дни, когда она начала вызывать у него интерес, он не без тайного удовольствия видел в ней куртизанку, а потом, когда убедился в искренности ее чувства, понял, что похождения Дианы как бы обострили, а не ослабили ее способность любить. Когда Майлз

И хотя в данный момент нет особых причин для беспокойства, он, естественно, думает о последних распоряжениях и все такое. Ему хочется повидаться с тобой. Он велел мне подчеркнуть, что не имеет в виду ничего особенного, просто хочет видеть своего сына. Очень надеюсь, что ты изъявишь готовность встретиться с ним, раз он к этому так стремится. Поскольку вы долго не виделись, я думаю, неплохо было бы нам с тобой предварительно встретиться и потолковать. Я бы ввел тебя в курс дела. Очень надеюсь, что ты на это согласишься. Если можно, я позвоню тебе на работу завтра утром, чтобы узнать, когда удобнее к тебе прийти. Очень надеюсь, что мы сможем обо всем дружески договориться. Твой отец стар и, увы, очень болен. Искренне твой Денби Одел. О, Господи! — сказал Майлз. — Что такое? — Письмо от Денби. — От Денби? А, Денби Одела. И что же ему нужно? — Чтобы я сходил к отцу. — Не странно ли, — сказала Диана, приглаживая волосы на висках. — За все эти годы я ни разу не видела ни твоего отца, ни Денби Одела. — Это что, спешно? Старик при смерти? Да вроде бы нет. Ты сходишь к нему, конечно. Я всегда считала, что вам нужно помириться. Майлз бросил письмо на стол. Все это было неприятно, тягостно и страшно. Черт-те что. Я все эти годы почтительнейше писал старому ослу. И он не отвечал мне. А теперь этот идиот Денби изображает дело так, будто я же во всем и виноват. Диана взяла со стола письмо. По-моему, очень милое письмо. В нем и намека нет на твою вину. Как бы не так. О, Господи! Майлзу это было сейчас ни к чему. Ни к чему переживания, воспоминания, сцены, вообще тяжелые впечатления, ни к чему обвинения и разглагольствования о прощении, одно позерство и грязь. А между тем, все это может отсрочить, спугнуть, может окончательно отвратить тот бесценный миг, когда осеняет Бог.